Бог. Лицо без обличия, строгость, прелесть, все ризы делившие в тебе спелись, листвою опавшую, щебнем рыхлым, все криком кричавшие в тебе стихли. Победа над ржавчиной, кровью, сталью, все навзничь лежавшие в тебе встали.